Королевство Вимарк. Крупная страна, занимающая очень весомое положение на Фербисте. Войска этого королевства составляли костяк сил, штурмовавших столицу Империи Газ в последние дни войны. Не будет преувеличением сказать, что в послевоенную эпоху Вимарк обладает сильнейшей армией на всем континенте. Поскольку именно генералы Вимарка руководили объединенной армией союзников, даже после войны штаб-квартиры многих международных организаций разместились именно в Кадвеле, столице королевства. К ним относилось агентство по ускорению послевоенного восстановления Климан, а также зал заседаний Совета Семи Восточных Стран. «Так это...» – нарушил хриплый голос затянувшееся молчание. Вокруг крупного стола в центре комнаты сидело почти две дюжины мужчин. Генералы, высокопоставленные чиновники, знать. Практически все – очень авторитетные люди высокого положения и значительной власти. Пожалуй, оказавшийся за этим же столом Конрад Штайнмец, руководитель агентства Климан, казался на их фоне мелкой сошкой. Единственная причина, по которой он вообще здесь сидел, состояла в том, что они собрались тут для обсуждения вопроса, который до того находился в ведении агентства. Но никому и в голову не могло прийти, что ситуация ухудшится до такой степени. «И есть его ответ. Выходит, что так», – отозвался один из крупных чиновников. «Плохо дело», – подумал Конрад, невольно проверяя, на месте ли его портсигар. Хоть он и понимал, что сигарета бы его успокоила, Конрад не мог закурить в присутствии столь важных людей. Собравшиеся за столом персоны дружно посмотрели на подставку возле двери. Однако уже скоро многие из них, не выдержав зрелища, зажали рты руками и отвели взгляд. Война закончилась 5 лет назад. Многим пришлось за ее время повидать всевозможных кровавых сцен. Но здесь были и те люди, которые за всю войну не участвовали ни в одной битве. Бессмысленно требовать от них сохранять хладнокровие при виде такого. Конрад бросил еще один взгляд на подставку. На ней лежал труп. Скорее всего, труп посла, отправленного советом в земли герцога Гавани несколько дней назад. С точностью сказать не смог бы уже никто. Тело не походило на человеческое, и его бы не признала даже родная мать. Ладно, если бы ему просто отрезали голову. Труп на подставке выглядел пустым. Ему разрезали живот и вытащили все внутренности. Раскроили череп и выскребли мозг. Пустовали глазницы, отсутствовал язык. Все извлеченные части прислали вместе с трупом в отдельном горшке. Но самое страшное, что вся эта операция явно проводилась, пока человек еще был жив. Конрад лично слышал, как врач, установивший личность посла по зубам и росту, сказал, что и сам с трудом верит своим глазам. Конечно, еще 5 лет назад человеческие жизни отбирались и терялись очень легко. На поле боя жизнь и смерть человека настолько же бессмысленные понятия, как и погода на завтра. Многие люди очерствели в той атмосфере. Поле боя – такое место, где даже добродушный человек, который еще вчера не мог убить и букашку, с безразличным видом отрубает голову врагу. Все люди, которые не могут найти в себе силы убивать, оказываются как раз теми, кому отрубают головы, и в конечном счете исчезают. Но все же жестокость и бесчеловечность – разные вещи. Даже на войне, где с человеческими жизнями обращаются словно с мусором, извращенцы, для которых садизм становится самоцелью, все-таки в меньшинстве. А поскольку эти люди постоянно нарушают армейский устав, их быстро ловят и казнят. Поэтому... Невероятно! Вынужден усомниться в адекватности совершившего. Чиновники один за другим делились мнениями. Столь мучительное убийство посла Совета Семи Восточных Стран – явный вызов всем входящим в Совет Государствам и Королевству Вимарк в первую очередь. Смысл послания мог быть лишь один. Если вы попадетесь мне лично, я сделаю с вами то же самое». «До меня доходили весьма тревожные слухи, но...» «Это, конечно...» Как и в прошлый раз, говорили чиновники. Генералы и военные хранили молчание. В тот самый момент, когда эти люди, не понаслышке знакомые с битвами, увидели труп, они моментально осознали, что ни о каких переговорах со сделавшим это не может быть и речи. Все чиновничьи разговоры – просто бюрократия, не более чем взаимное поддакивание. Военные, они же непосредственные исполнители, уже знали, что говорить тут не о чем. «Впрочем, не думаю, что у нас есть поле для маневров», – заявил один чиновник. «Полагаю, мы должны как можно быстрее сформировать карательный отряд и немедленно уничтожить этого человека. Если мы будем мешкать, герцог Гавани доберется и до столицы». «Пожалуйста, не спешите», – вмешался Конрад до того, как послышались возгласы одобрения. «На месте уже действует мой оперативный отряд, который в настоящее время занят сбором информации и подтверждением фактов». Планировать что-либо, не зная ничего о замыслах герцога Гавани, не самая мудрая мысль. Именно поэтому Конрад обратился к отряду Жилетта, находившемуся рядом с землями Гавани, прервал их миссию по поимке Чайки Газ и поручил им исследовать летающую крепость, но... «Зачем медлить? Что вы планируете узнать? Численность вражеских сил?» — послышался надменный голос со стороны чиновников. «Такой организации, как агентство Клеман, в это дело лезть уже не стоит». «Для начала», — ответил Конрад, с трудом сдерживая раздражение. «В поспешном решении нет ничего хорошего. Все эти чиновники торопят события просто для того, чтобы избавиться от беспокойства, обусловленного тем, чего они не понимают. Решительные меры, которые они пытаются предложить, вызваны банальным страхом». «Действительно ли посла убил сам герцог Гавани? Если да, то зачем? У герцога Гавани нет ни единой причины бросать вызов ни совету, ни королевству Вимарк. Как минимум, на поверхности их точно нет. А главное, почему именно сейчас? Если он планировал пойти против королевства Вимарк, то разве не удобнее было воспользоваться суматохой сразу после окончания войны? Если 5 лет он потратил на подготовку и выжидание удобного момента, то сам факт выступления против Вимарка в открытую говорит о том, что герцог уверен в своей победе. Пытаться атаковать его, ни в чем не разобравшись, форменное... «Что ты пытаешься сказать?» — раздраженно бросил другой чиновник. «Еще тогда, когда герцог отказался возвращать сам знаешь что, он подтвердил свою непокорность». «Согласен, на данном этапе я не вижу смысла в наблюдениях». Чиновники один за другим соглашались с мнением о том, что его следует как можно быстрее уничтожить. И глядя на них: «Похоже, вы ее просто боитесь», — подумал Конрад. Это не просто беспокойство. В спину их толкал очевидный и вполне обоснованный страх. Страх перед... «Ваше высочество!» — обратился один из представителей знати к человеку, сидевшему в самом конце стола. Внушительный пожилой мужчина с пышной седой бородой. Как можно легко догадаться по его креслу, отличавшемуся от всех прочих, и двум гвардейцам по сторонам, этот человек – единственный во всем Совете не просто представитель какой-либо страны, а ее глава. Правитель королевства Вимарк – Ванон Альт Вимарк IV. «Ваше решение?» – спросил его один из чиновников. Ситуация в каком-то смысле сложилась поистине неординарная. «Если бы это был обычный бунт или маньяк-убийца, вряд ли бы до такого дошло», – подумал Конрад, нахмурившись. Обычно большинство вопросов за этим столом решалось без ожидания одобрения со стороны королевства. С точки зрения закона, королевство всегда могло объявить о случившемся позднее и закрыть вопрос. Для такого совету прав хватало. Но сейчас... «Похоже, выхода нет», — объявил Вимарк IV характерным для короля низким голосом. «Сформируйте штурмовой отряд на основе Стратоса. Уничтожьте герцога Гавани». Создаваемая магией испарительное снотворное, известное среди магов как сонный туман, по своей сути нестабильный препарат. Вдохнувший определенное количество препарата моментально почувствует на себе его эффект. С другой стороны, поскольку препарат создается и существует только под воздействием магии, он немедленно распадается, как только магия прекращает действовать. Именно поэтому им так удобно пользоваться. Даже если применить его в ближнем бою, шанс по ошибке попасть в туман самому ничтожно мал. Тем не менее, хорошо проветрить помещение, где использовалось заклинание, не помешает. К тому же есть шанс, что противники успели задержать дыхание. Град Лансия специально позволил складу как следует проветриться, после чего зажал рот тряпкой и лишь потом открыл дверь. Ха. Как они и предполагали, на полу лежали три незваных гостя. Один парень, две девушки. Все, как они и ждали. Диверсант, маг и превратившийся драгун. С одного взгляда понятно, что все они достигли значительных успехов в своем деле. Но все же это не более чем юнцы без боевого опыта. Даже драгун, способный моментально залечивать магии ранения, бессилен против болезней и ядов. К тому же, превратившись в маленькую девочку, она лишь повысила эффективность препарата. Хоть Фейл и считают непобедимыми, если знать об их способностях заранее, придумать действенную тактику нетрудно. Гарат опустился на колено, взял в руку длинные волосы чайки Трабант и поднял ее голову. Ясно. Посмотрев на ее лицо, а затем на лежавший возле нее гроб, он ухмыльнулся. Отпустив волосы чайки, Гарат поднялся и хлопнул в ладоши. В комнату тут же вошел с десяток солдат, и поднял незваных гостей с пола. «Уведите их!» Солдаты промолчали. Они ничего не ответили на приказ Грата, но послушно потащили груз. «Интересные ребята забрели к нам на сцену!» Грат ехидно ухмыльнулся и оскалил зубы.